Полусерьезно обратился он ко мне. Я думала, что он выспрашивает меня из участия, и красноречиво рассказала ему все, что могла. Тетеньки в комнате не было, а Наталья Петровна меня не стесняла. Лев Николаевич часто останавливал меня вопросами. «Что же ты чувствовала? Что это было нехорошо? Или как же он был с тобою?» и тому подобное. Я и не подозревала тогда цели его вопросов и была с ним откровенна. Обыкновенно же он обращался с расспросами к Наталье Петровне. А то помню раз, как он сам рассказывал. «Наталья Петровна, вы знаете, я читал в газете, что прилетели птицы-зефироты, большие, с длинными клювами, невиданные нигде». «Ай-яй-яй, батюшки!» — качая головой, говорила старушка. «Не к добру это!» «А что же это значит?» — спросил Лев Николаевич с любопытством. «Да не то к войне, а то и к голоду. Ведь птиц-то и вообще во сне видеть нехорошо, к потере!» Глубокомысленно говорила Наталья Петровна. И Лев Николаевич, улыбаясь, слушал ее. «Странно. Лев Николаевич прямо любил божьих людей, недоразвитых, полусумасшедших, скитальцев, странниц и даже пьяненьких, как он сам однажды выразился. Ужасно люблю пьяненьких, это такая добродушие и искренность». Ехавший по большой дороге верхом, он встретил мужика и бабу. Мужик ругался, баба молчала. Но когда Лев Николаевич поравнялся с ними, баба стала унимать мужика. «Замолчи, вон, граф едет!» «А что мне граф? Я сам граф!» Мы, слушающие его, конечно, оспаривали это добродушие и эту искренность. Интерес к этим людям и оказываемое им гостеприимство он унаследовал еще от матери. В «Войне и мире» княжна Майя, тип его матери. Издавна тетушками и бабушками велся этот обычай странноприимства. В Ясную Поляну приходило много нищих, странниц и скитальцев. Они шли на Богомолье в Киев, Новый Иерусалим, в Троице-Сергиевскую лавру. Их кормили и подавали милостыню, со многими беседовал Лев Николаевич. Однажды пришел нищий, бывший и ранее в Ясной Поляне. Он был полусумасшедший и признавал только свою религию. Лев Николаевич звал меня слушать его. «Ты вникни в то, что он говорит. У него пресложная религия. Он из крестьян. Его дома не кормят. Нехрист, говорят. Он искитается по деревням». «Ну, Гриша, — говорит Лев Николаевич, — как поживают твои боги?» Гриша щурился от солнца, припоминая что-то. Его сумасшедшие глаза останавливались на одной точке. Он был очень бледен и худ. «Да-да, — начал Гриша, — бог Иулик родил бога издалека. Они тут, они со мной! — стуча себя в грудь, говорил он. «А зачем они с тобой?» — спросит Лев Николаевич. «Добру учат, добру!» — отрывисто говорит он. «Какому добру?» — спросила я. «Не пей, не бери чужого, не завидуй!» «Куда же ты идешь?» — спросил Лев Николаевич. «Боги гонят! Киев, иди, иди!» И он махал рукой, указывая вдаль. «А что же ты слушаешься их и идешь в Киев?» «Иду, иду, благодати возьму, милостыни подай», — обращаясь к нам, говорил Гриша. Его кормили, давали денег, но если давали много, например, до рубля, он не брал, говоря: «Много, не надо». «А кто же запрещает тебе брать много?» — спросят его. «Бог Иулик да Бог излик накажут.